«Я пойду с ними и позабочусь о них», — хрипло отозвался Рихи, хмурясь. «К тому же, Лар Милч, в твоем состоянии очень опрометчиво брать все на себя. Итак, числа бессмысленны», — прервал мрачный настрой Реборн. «Если бы они были профессионалами, то был бы смысл отменить все, но они все сейчас на пике роста». Реборн все говорил и говорил про их пока еще не раскрытый потенциал. Рихи добавил про силу юности. Конрада мало волновал разговор, ведь я должна была остаться на базе, вместе с Хру, Киока и Пин, Фуута и Бьянки, то есть в тылу. На всякий случай для защиты со мной останутся Конрад и Фальк. Кёя же молчал, о плане он не должен был никому рассказывать. Все станет известно лишь в самом конце, конечно, если мы дойдем до него. Мне все еще было неспокойно, и, к моему счастью, они стали обсуждать успехи парней. Цуна придумал новую технику для атаки. Выходило не хуже, чем выстрел Занзаса. Правда, братец все еще не мог контролировать ее так, чтобы его не сносило отдачей, да и тратился он, по словам Реборна, гораздо больше, чем Занзас и, соответственно, быстро уставал. Мало того, Цуне требовалось еще и некоторое время для того, чтобы собрать пламя для атаки. Реборн сам признавал, что босс Варий тратит меньше времени для мощного выстрела, но все равно верил, что Цуна сможет улучшить ее. Занзас старше, и главную проблему репетитор видел в этом, так что Цуне нужен был лишь опыт. Ямамото удалось соединить стиль меча и пламя кольца, чего пытался добиться взрослый Такеши, чтобы усилить его меч, а также просмотрел все видеоуроки, что оставил ему Скуала. Гакудера понял принцип работы системы коробочек, что оставил ему будущий Гакудера. Как я поняла, система Сай позволяла ему использовать другие виды пламени из других источников. Эти атаки не были очень уж сильными, точнее не слабыми, но и не разрушающими. Главное, что их разнообразие и соображалка подрывника были хорошим подспорьем. Вскоре все разошлись, и мы стали укладываться спать. Следовало хорошо отдохнуть, и Кёя особенно. Его способности больше всего подходили для сражения с множеством противников. Он хотел сделать ловушку для рядовых Мильфиори, большую часть которых отправили к нам, и самолично перебить их всех, едва они доберутся до верхней железной крыши базы. Но снаружи бойцов Мильфиори окружат и атакуют бойцы Феникса. Так они справятся быстрее и с меньшим риском разобьют вражеские силы. Отряд для атаки в это же время атакует вражескую базу. Остальные новости про атакующие силы Мильфиори восприняли довольно спокойно, расценив по достоинству то, что путь будет свободен и проникновение пройдет быстро. Главное для них – уничтожить блок управления, чтобы главнокомандующий базы остался без управления и не смог собрать организованную ответную атаку. Договорившись обо всем, разошлись поздно, когда я уже начинала зевать. Я вернулась из душа и увидела уже расстеленный футон, очевидно, что приготовленный для меня, поэтому выключила свет, легла и попыталась отрешиться от навязчивых мыслей. Уже почти привычно дверь отодвинулась в сторону, являя Хибари. Он зашел, проверяя, на месте ли я, а затем вдруг неожиданно улегся на мой футон. Обернувшись к нему и сев, уставилась на него возмущенно, но Кёя это видеть не мог из-за темноты. «Мне показалось, ты поумерил пыл», — заметила я. «Если так, то что ты делаешь на моей кровати? Я буду спать с тобой», — невозмутимо донеслось в ответ, отчего я задохнулась, издав странный вздох, и Хибари добавил: «Раньше ты была не против. Раньше ты просто воспользовался моим состоянием», — воскликнула я, закипая на месте. «Это было лишь раз, когда мой самоконтроль дал сбой. Обычно Кёя просто расстилал еще один футон рядом, а он все так же невозмутимо притянул к себе, обнял, как подушку, и потребовал: «Просто спи. Я прослежу, чтобы хохлатый больше не явился, и о кошмарах не беспокойся. Мукура не придет, и ты сам об этом знаешь», — попыталась я отпихнуть его. «Не надо придумывать оправдания». Попытавшись выбраться, я добилась того, что Кёя снова завалился на меня своим весом. Нет, он точно напрашивается на взбучку. Стоило мне об этом подумать, как разлилось отчуждение, и я отстраненно сообщила: «Не ложись на меня, мне нечем дышать». Хибари переместился, и несколько минут было слышно только его дыхание. «Что не так?» — выдохнул мне в макушку он. «А чем ты?» — спокойно уточнила. Хибари долго не отвечал, будто не зная, как спросить. «Я чувствую что-то не то. Ты нервничаешь перед предстоящей атакой, или же дело в чем-то другом? Ах, он чувствует что-то. Где же его чуйка была раньше?» Хохлатый утвердительно произнес, пока я сдерживала свой колючий язык. Не горюй по этому поводу. Он стал еще более отвратительным через 10 лет, но если тебя это утешит, то хохлатый слишком изворотливый, чтобы погибнуть там так просто и не испортить всем жизнь своим присутствием. Пока что я не видела от него ничего плохого, ответила нейтральным тоном. А портишь мне жизнь только ты. Ты не знаешь его. Что-то мне эти разговоры в темноте, когда я не вижу лица Хибари, а только слышу безэмоциональный голос, начинают напрягать. Я знаю его больше других, уверенно ответила. Ты не знаешь его последние полтора года, добавил Кея. Едва ты пропала и до того момента, как тебя нашли, он, видимо, обыскал все места, где ты могла находиться. Он пришел к дому в Намимаре, где на тот момент была Савада Нана, Ланчия, Ламба и Пин. Он напугал их, и Ланчия попытался его выпроводить. Хохлатый убил его. Резко развернувшись, я зажгла пламя на руке, всматриваясь в лицо Хибари. Тот лежал спокойно, сохраняя серьезную невозмутимость на лице. Просто так, не поверила я. Ланчия не напал на него, или... Просто так, подтвердил Кея. Сделав это на глазах остальных, он поднялся наверх и зашел в твою комнату, после чего они сбежали. Хохлатого там не нашли. Он был не в себе, ослабевшим голосом сказала я. Это ничего не меняет. Хватит, резко выдохнула, отвернувшись от него и затушив освещение. Ты сам накосячил и теперь пытаешься обелить себя за счет другого. Ты отвратителен. Тебе лучше прислушаться к моим словам и перестать быть такой беспечной. В голосе Хибари появилось напряжение и строгость. А тебе лучше оставить меня в покое. Ты и так уже почти перестал быть моим хранителем облака. Хибари резко сел, заставив меня вздрогнуть и тоже сесть. Поднялся на ноги, отошел. Зажегся свет. Кия стоял недвижимо, рассматривая мое лицо пронизывающим взглядом. Может быть, пытался понять, шучу ли я. Ты что? Переспросил ледяным тоном. А ты что думал? После всего тобой сотворенного все останется по-прежнему? Спокойно приподняла брови, продолжая сидеть на месте. Ты относишься ко мне, как к вещи. Пусть дорогостоящей, но вещи. Сколько бы я раз не просила тебя остановиться и прислушаться, ты делал только то, что ты хотел. Ты этого не могла сделать, поджал он губы. Я больше не тот, кто не чувствует свое пламя. Меня связывает пламя с хранителями из прошлого, так что все прочувствуют Кёя из моего времени. Это будущее все равно изменится, пожала плечами. Так что я просто перестала с тобой спорить. Я говорила тебе и предупреждала, я устала. Почему ты это сделала? Спустя долгое мгновение спросил Хибари. Разве я причинил тебе боль? Я оберегал тебя и заботился о тебе. Это так, но будь на моем месте Акира из твоего времени, разве ей бы понравилось, что ты посадил бы ее на цепь или запер бы в комнате? Ты переборщил, пользуясь тем, что я слабее и не могу донести до тебя мысль, что так делать не следует, с помощью кулаков. Ты вырос, но словами так и не научился понимать. Я понимаю все, но мне все равно было неприятно, и произошло то, что произошло. Говоря это все, я чувствовала какую-то приглушенную злость, будто я, наконец, смогла ему дать сдачи. Хоть он и умеет терпеть боль, но это явно не прошло для него безболезненно. Хибари стоял напряженный, как струна, глаза такие, будто кого-то сейчас забьют до смерти, а аура пламени уже привычно заполонила комнату. «Не делай этого», — наконец сказал он, почти не разжимая тонких губ. «Поздно», — хмуро припечатала. «Пострадаешь не ты сейчас, а ты из прошлого. Я бы предпочла проучить тебя, но тут от меня ничего не зависит. Я ведь тебе говорила, у тебя есть альтернатива с послушным, не перечащим тебе небом». Его черты лица еще больше заострились. Еще одна из причин, почему я не грозилась ему этим. Кея, как и любой другой, не любит, когда его воспитывают кнутом, только он от этого вдобавок еще больше звереет. Если разозлится Кея-подросток, я с ним кое-как справлюсь, но этот, если ты это сделаешь, ты знаешь, что произойдет. Голос Хибари стал тише и более угрожающим. Сначала покажется, что я подчинюсь, но я не отступлю. Стану сильней, укушу вначале слабое небо, а потом загрызу всех остальных. Я тебя не отпущу. А вот это уже проблема. Если Хибари из прошлого обладает такими же замашками, то меня ждет примерно тот же сценарий, что и сейчас, только более неприятный. Потому что у меня не будет надежды, что Кия поменяется со своей более молодой версией. Если я это сделаю и если я этого не сделаю, меня ни тот, ни другой сценарий не устраивает, нахмурившись, сообщила. Если ты меня из будущего знаешь, то понимаешь, что я подчиняться не стану. Мы с тобой поссоримся. Именно поэтому я не хочу, чтобы подобное случилось». Киа подошел ближе, заставив напрячься, и присел, протянув руку. Пальцами потрепал по волосам. «Нет цепи. Забудь про ту комнату. Просто оставайся здесь, со мной». Хмурясь, скрестила руки на груди. «Я и так последнее время терпела. Он ослабил контроль. Мне стало легче, но ты сам все испортил. Я не могу теперь так же относиться к тебе, как раньше. Как же я завтра справлюсь без поддержки неба?» Шантажист. Судя по легкой улыбочке, он этого и не скрывает. Хмурюсь и молчу, скрестив руки перед собой. Сверлю Хибари недружелюбным взглядом, не одобряя его действия. Кёя прикрывает глаза, искрящиеся весельем и самодовольством, и выдыхает тяжело. «Я не хотел, чтобы так получилось. Обещаю, что больше не буду ограничивать твою свободу, как ты из этого времени не ограничивала мою». Услышав это, я просияла лицом. Кёя всегда выполняет обещанное, а он взял и без предупреждения повалил меня на футон, падая рядом. «Но сегодня, когда над нами столько врагов, я сплю здесь с тобой». Попытавшись вначале выбраться, я остановилась и вздохнула, понимая, что в ином случае Хибари не будет спокоен. Будет опять дергать дверь каждые 10 минут и смотреть, на месте ли я. Сам не заснет и мне не даст. В любом случае, это последний раз. Завтра нападение на базы Мильфиори. Мукура, похоже, убит. Подростки отправляются в атаку. Кёя сражается в одиночку против толпы Дада. Я знаю, что он может, да и силы Феникса тоже стоять в сторонке не будут, но все равно неспокойно. Мне бы уверенность Хибари. Все это выглядит сумасшествием. Толковый план? Нет, никогда. Почему я пошла на поводу этого плана Шаичи, Цуне и Кёи? Потому что не знаю, чем именно они руководствовались. Все, конечно, выглядят блажью 14-летнего Цуны, но ведь в этом заговоре участвовал взрослый Цуна, который должен был набраться мозгов, и Шаичи, а тот парень умный. У него должны быть причины посущественней, чем братцева приду и всех спасу. Хибари притянул к себе сильнее, вновь наваливаясь и обнимая. В темноте не было видно его лица, оттого все казалось совершенно другим. «Не волнуйся», — сказал он, — «я до последнего буду тебя защищать, а затем я из прошлого тоже стану сильнее». «Ну уж нет», — назло сказала я, пытаясь устроиться поудобней. «Запер меня здесь, в бой не пускаешь?» «Конечно, не зная, как у вас дела, я буду волноваться. Положись на меня, я не дам никому умереть». Кёя действительно из тех людей, на которых можно положиться, но он будет здесь, а парни Слар Милч, которую самоуверенность до добра не доведет, отправится на практически неконтролируемую территорию. Шаичи вряд ли сможет полностью убрать все неожиданности и случайности, на вражеской базе слишком много людей, пусть даже большинство отправится сюда, так что у меня просто не остается выбора. Не зря я все это время зарабатывал репутацию, и Кёя теперь уверен, что я сделаю, как он того хочет. Ой, не зря я. Глава 11. Кёя проснулся настолько рано, что где-то сотню километров над нами даже вряд ли начало светать. Мне сказал спать, но, конечно, я его слушать не стала, и пока он собирался, попросила вернуть мне коробочку. Он не отдал, сказал, что не будет ограничивать мою свободу, и я поверила, но все равно мало что изменилось. Пусть Хибари черствый, как 300-летний сухарь, но хотелось верить, до последнего, что все снова станет, как раньше. Кусакабе, который, оказывается, и разбудил Хибари, сообщил, что, по их расчетам, враги доберутся до нужного уровня в течение 3 часов. Кто-то где-то сидел у наблюдательного пункта, пока все спали. Для меня такие ранние побудки были непривычны, и даже еще не особо соображая, я пыталась делать вид, что все как обычно. Когда я пришла завтракать, все было уже приготовлено. Кёя, входящий следом, сел на свое место и взял палочки, как делал каждый день. Но ведь этот день был не самым обычным днем. Я снова попросила свою коробочку обратно и получила отказ. Мы позавтракали и, как только пришли Конрад с Фальком, тоже помятые и не выспавшиеся, Хибари переоделся в костюм, подошел, взъерошив мне волосы, пообещал скоро вернуться и отправился выполнять свое задание. Минут 10 я еще хмуро сидела на месте, чтобы убедиться, что Кёя ушел с Тицуи и ничего не услышит. Перевела взгляд на двух мужчин. Вот зачем было оставлять двоих, если Хибари неспокойно, оставил бы одного или вообще кого-то из своих подчиненных, а бойцов лучше отправить в атаку, ведь из взрослых там Рихи и Лармилч. Правда, его подчиненные вряд ли могут похвастаться той же силой пламени и коробочками. Вчера тоже в празднике участвовали, усмехнулась, наблюдая то ли следы недосыпа, то ли похмелья. Скорее второе, ведь недосып люди с их профессией переносят легче. А еще у Рыжего был уже желтеющий синяк под левым глазом. «В бой идти все равно не нам», — ответил Конрад и уверенно оскалился, указав на себя большим пальцем. «Не волнуйся, босс, я в порядке. Положись на меня». Фальк поморщился, видимо, ему не понравился уровень децибелов, и добавил. «Просто засиделись допоздна и 2 часа назад только разошлись, а с Рихием подраться успел», — заметила я, разглядывая лицо Рыжего. «Как ты поняла, что с ним?» — недовольно набычился Конрад. «Узнаю его хук справа. Он первый начал». Мгновенно возмутился Рыжий, не став ничего отрицать. Заступился за детишек, еще и сказал, что рад, что ты у Хибари. Если расшифровать, то Рыжий явно опять плохо себя вел, говоря нелицеприятные гадости. А потом его еще возмутило, что Рихи доверяет Кёе, но таков уж Рихи. Конрад соглашался с Хибари вынужденно, чтобы ему хоть что-то перепало, и это было видно. Кстати, босс, Рыжий собрался и посмотрел на меня странным взглядом. Хибари нет, чем хочешь заняться? Смотрю на него и вроде бы понимаю, что он просто рад возможности побыть рядом, без надзора Кёе, который перетягивает одеяло на себя, но смолчать выше моих сил. Педофилия карается законом, Рыжий. Да я не это имел в виду. Мгновенно вспыхнул он, громко завопив, и даже покрылся красными пятнами. И хорошо, что не это, флегматично подметил Фальк, скосив на него взгляд. Иначе остальные, скажем так, уши тебе оторвут. Заткнись, рявкнул на него Рыжий. Я же сказал, что не это имел в виду. Я поднялась на ноги, отчего они прервались, проследив за мной. «Ты куда, босс?» — всполошился Рыжий, подскакивая следом. «Переодеваться», хитро улыбнувшись, обернулась, заставив Конрада стушеваться. «Так что я, собранная и серьезная, в полном понимании, что я собираюсь сделать, переоделась в домашние штаны и кофту, других у меня просто не было, надела кеды и кольцо, вышла наружу, застав своих стражей под дверью. Они изучили мой внешний вид, и если одежда их не удивила, то кольцо приковало взгляды. «Ты же не», — начал Фальк и оборвал себя, хмурясь. «Я собираюсь отправиться на базу Мелани следом за первой группой», — четко произнесла, несмотря на то, что приходилось задирать голову. «Ты же не серьезно, верно?» — с надеждой задал тот же вопрос Конрад. «Еще как серьезно», — ответила, не дрогнув. «Если собираетесь мне помешать, я пройду через вас, но мне бы не хотелось этого делать. Лучше, чтобы вы пошли со мной, так как к Хибари я обратно возвращаться не планирую. Ты точно хочешь, чтобы нас забили до смерти?» — невесело подметил Фальк. «Я не знаю, на что конкретно ты способна сейчас, но что-то мне подсказывает, что драться придется нам». Они с Рыжим переглянулись и кивнули. Когда они повернулись, то уже согласились. Не знаю, почему получилось так просто убедить их. Может быть, я, наконец, смогла собраться с того самого момента, как перенеслась в будущее? Или же дело в том, что они верили в свои силы и их тоже достал Хибари. Столько всего произошло, что отнюдь не прибавило мне душевного равновесия, но сейчас я знаю, что делать. Я хочу ответов и собираюсь их получить, не рискуя жизнями тех, кто пришел из прошлого. Также я не хочу участвовать в этом плане, который мне совершенно не нравится. Я не могла его скорректировать и как-то повлиять, но сейчас все как раз наоборот. И наконец-то я не чувствую себя скованной по рукам и ногам. Мы практически без труда покинули базу Хибари. Конрад знал пароль на двери, и они с Фальком показали дорогу к залу для совещаний, где заседали Джанини и Реборн, связываясь через передатчики и следя за передвижениями первой группы. «Как дела, Реборн?» — спросила, едва они нас заметили. «Пока что по плану», — ответил он, с интересом рассматривая нашу троицу. «Нам тоже нужны передатчики», — сообщила я, переведя взгляд на Джанини. Механик растерялся, а Реборн долго смотрел на меня, но не выглядел удивленным. «Вам нужны не только передатчики, а и коммуникаторы с картой. Собираешься идти следом за Цуной с остальными?» — требовательно поинтересовался Аркабалина. «Да», — ответила, наблюдая за тем, как техник, решивший довериться Реборну, побежал искать что-то в ящиках, приговаривая о том, что где-то должны быть еще. «Шаичи не должны убить прежде, чем я доберусь до него, и, Кстати, Реборн со стороны босса мафиозной семьи участвовать в обычной операции. Это же не боевой отряд Варии, но даже там, не думаю, что Занзас во всякой заварушке участвует. Цуна вновь получается бойцом, а не управленцем. И ты все еще утверждаешь, что он для тебя не мясо. Сейчас он не может управлять. Он слишком молод, ответил Реборн. К тому же, ты ведь тоже хочешь добраться до Ирии Шайчи. Все не так просто. Джани не раздал нам наушники, вставлявшиеся в ухо, коммуникаторы, напоминающие мобильный телефон, еще и крышки для колец дал, которые куда проще и быстрее снять, чем цепи Мормона, хотя по действию они ничем не отличались. «Проверьте, все ли работает», – взволнованно сказал механик. «Запомните карту и свяжитесь с нами, если что-нибудь случится. Мы условились поддерживать связь каждые 20 минут. Первая группа в составе Цуны, Гакудеры, Ямамото, Рихея, Хром и Лар Милч отправится к серверу системы контроля, чтобы дезориентировать противника», – давал наставление Реборн. «Чаще сверяйтесь с картой и запоминайте ее. И еще берегите Акиру, иначе будем забиты до смерти», – синхронно ответили Конрад и Фальк с настолько опостылевшим видом, будто эту фразу они слышали уже слишком часто, чем вызвали усмешку Аркабалина. «Мы пошли по следам первой группы, главным образом потому, что в нашей группе не было тумана и подойти незамеченными к камерам на стенах мы не могли. Хром же помещала на камерах специальные фильтры, монтировавшие картинку. Мы использовали тот же вход, увидели пролом в вентиляционной шахте на 8-м подземном этаже, через которую они должны были пройти, и место боя, где все стены и пол были оплавлены жаром. Вероятно, это техника либо Гакудеры с его разрушающим пламенем урагана, либо Цуны, что подтверждала остаточная аура. Не слабо, но уже в самом начале использовать эту атаку недальновидно. Очевидно, даже без подсказок с пункта связи, что дальше они отправились пешком, ведь ход в вентиляционной шахте был завален. Здесь же мы обнаружили связанного и бессознательного громадного мужчину, с которым, видимо, и проходило сражение. Тот беспомощно мычал что-то через кляп. «Идем дальше, босс», — уточнил Рыжий. «Кто тут у нас?» — протянул женский голос, привлекая к себе внимание. «Как я и думала, кто-то проник на базу. Со стороны дверей стояла не только женщина, но и кучка непонятных человекоподобных существ огромных размеров. Они, похоже, были мужского пола, но тела будто напичканы стероидами, а лица искажены, как у безумцев. Даже слюна из раскрытых ртов течет, то, что давало им жизнь, скорее всего, пламя облака, горевшие во лбу каждого из четырех монстров. У этой женщины была в руках горевшая фиолетовым пламенем плеть, которой она хлестнула каждого монстра, отчего мышцы существ вздулись еще больше. Она передала им свое пламя и широко оскалилась, радостно воскликнув: «Фас!» Монстры будто только того и ждали, зарычали, бросившись в атаку. Жуткие, страшные, с длинными когтями и клыками, с щитами на спинах и одетые в подобие трико бодибилдеров, но смешно от этого почему-то не было. У меня в то же мгновение сложился план действий. Она им передавала свое пламя, но для этого ей требовался физический контакт. Я просто смешала пламя неба и облака, отчего на руках вспыхнуло слабое пламя, едва отличимое от моего обычного, быстро переместилась, сделав несколько быстрых скачков, уклоняясь от их нечеловеческих, но все равно слишком для меня неповоротливых замахов когтями, и легким прикосновением впитала пламя каждого из четырех монстров, которые тут же упали, как подкошенные, не в силах шевелиться. Я замерла, проверяя, что они действительно не могут атаковать и лишь глухо стонут с ворчанием, а пламя, быстро преобразованное с помощью смеси неба-облака в мое собственное, следовало аккуратно собрать в поддельный источник, чтобы можно было использовать его позже. Это стоило мне драгоценной минуты. Женщина в это время быстро развернулась и побежала прочь, воспользовавшись разделявшим нас расстоянием. Конрад и Фальк поспешили за ней, достав УЗИ и Дзюкте, а я за ними. Очередь из пуль почти догнала женщину, но она вовремя пригнулась к полу и свернула за поворот, говорит Айрис Херберн, капитан 12-го отряда. Услышала я крик женщины, видимо, в передатчик. Нарушители. Босс Феникса здесь. Меня убьют. Подмогу. Срочно подмогу. Женщина бежала в страхе, и следовало ее остановить, но она достигла лифта, и двери закрылись у нас перед носом. Черт. Выругался Рыжий. Все равно она уже связалась с главным и видела те разрушения, что сделала первая группа, отозвался Фальк, выглядевший слегка оживленным после бега. Нам лучше быстрее догнать первую группу. Они развернулись, проверили проложенный на коммуникаторе маршрут и пошли теперь впереди меня. Босс сделала всю работу, недовольно прошептал Конрад, видимо, рассчитывая, что я не слышу. В следующий раз мы должны справиться сами. Я слышал, что она быстрая, но не настолько же, ответил ему спокойный, как танк, Фальк. Ворчите, как старики, громко заметила я. Где-то над потолком завыла сирена. Они уже начали нас искать, сжал зубы Конрад. На базе недостаточно людей, возразил ему Фальк. Им потребуется время, чтобы определить наше местонахождение. Действительно, сколько мы уже бежали по коридорам, они все еще были пустынны, как будто вражеская база вся вымерла. Вскоре нам повстречались люди в белой форме. Небольшая группа из трех вооруженных человек в форме не успела и пикнуть, как на них налетели Фальк и Конрад, быстро обезвредив. Что-либо с ними делать больше не стали, поспешив дальше. Сейчас нам нужно было лишь время, и терять его не стали, но переступать через людей, которые истекали кровью, все равно было непросто. Благодаря тому, что вентиляционные шахты помогли нам миновать сразу несколько этажей, мы были все ближе и ближе к первой группе и их первой цели, серверу системы наблюдения. Вскоре мы добрались до просторного помещения, за которым должна была быть наша цель. Здесь тоже были следы битвы и обломки деревянной куклы, очень похожие на человека. Похоже, это кукла мага, Джинджербред, заметил Конрад, тоже рассматривавший обломки. Неизвестный атрибут, в смысле, о его атрибуте говорят разное. Поймать или убить его сложно. Владельца куклы никто никогда не видел. Фальк остановился у красных следов крови и заключил очевидное. С ним встретилась первая группа, и не думаю, что в кукле была кровь. Поспешим, отрывисто выдохнула. Длинное помещение, перерастающее в коридор, где могла проехать целая колонна автомобилей, закончилось, и наконец, я увидела первую группу, застывшую у стены. Взрыв подтвердил, что они уничтожили сервер наблюдения без возможности быстрого восстановления. Теперь мы были невидимы для врага. Имота! Воскликнул Цуна с тревогой. Ранена оказалась Лар Милч. Ее уже перебинтовали, но выглядела женщина не очень, тяжело привалившись к стене. Очевидно, Рихи ее уже подлатал, но дела Милч все равно шли плохо. «Мы пришли вам на помощь», — ободряюще улыбнулась братцу, получив неуверенную улыбку в ответ. «Какого вы здесь оказались?» — удивленно воскликнул Гакудера. «Мы группа поддержки», — недружелюбно отозвался Рыжий. «Все-таки мой босс не мог отправить своего брата с остальными мелкими недоразумениями». «Ты!» Едва не начавшуюся перепалку остановил выкрик Лар Милч. «Хватит! Наша миссия еще не закончена. Вы должны продолжать путь без меня. Ни за что!» Крик Рихея, Цуны, Гакудера и Ямамото вышел очень дружный. Внимание привлекли опускающиеся проходы в дверях. Быстро среагировали, едва потеряли контроль. Мильфиори начали действовать, перекрывая нам все пути, кроме главного. Нас загонит в ловушку. Одна из смоделированных схем предсказала такой ход врага, растерянно нарушил возникшее молчание Ямамото. В такой ситуации предполагалось, что мы пойдем вперед, пока Лар Милч останется, как приманка, но... А что теперь? Гакудера выглядел не лучше. Рихи хмурился, рассматривая меня, и еще неизвестно, в каком направлении шли его мысли. «Оставьте это на меня», — воскликнул Цуна взволнованно. «Приманка должна быть мобильной, так что я подхожу лучше остальных». «Нет, лучше это буду я», — сразу же отрезала в ответ, почувствовав наплыв геройства Цуны, который, как по мне, опаснее бездействия. Братец нахмурился, взглянув на меня. «Кёя довольно долго учил меня сражаться с множеством противников, поэтому я подойду лучше. А еще у меня есть не только мобильность, но и мозги для того, чтобы запутать следы. Я уже не говорю про маневренность навыков». «Кира!» — воскликнул Рихи, выпрямившись, распрямив плечи и еще сильнее нахмурившись. «Тебе нельзя так рисковать, я тебя не отпущу». Я удивленно подняла бровь, но не успела ничего сказать. «Я полностью согласен с Сосаговой». Конрад положил мне руку на плечо, будто боясь, что я прямо сейчас с места сорвусь. «Делать босса приманкой», — задумчиво протянул Фальк, скрестив руки на груди, и прикрыл глаза. «Значит, себя не уважать, а я согласен», — горячо воскликнул Гакудера. «Делать десятого приманкой нельзя». «Нет», — резко ответила ему Лар Милч. «Я сама тренировала Саваду и видела, на что он способен. Сомневаюсь, что все это время младшая тренировалась под опекой Хибари. Саваду же он не жалел. Ни один из вас, уверена, не доводил ее на тренировках до изнеможения, как Саваду. Цуна воспрянул от похвалы, я не скрывал раздражения словами Лар Милч, но число голосов было не в мою пользу, даже учитывая тех, кто воздержался. Я тренировалась не так, как вы, но не бездельничала, как ты думаешь, возразила ей. Достаточно. Попыталась она меня заткнуть. Нам нужно выполнить задание, остаться здесь просто дожидаться врагов могу и я. Я осмотрелась и отметила, что мои хранители, возможно, и не были согласны с ее словами, но оставлять меня одну в качестве приманки у них желания не было. Конрад вообще, кажется, был готов вгрызться зубами в любого, кто предложит подобное. Только Гакудера был всей душой против и, провожая Цуну, советовал тут же связаться с ним, если что-то случится. «Будь осторожен», — посоветовала брат Сухмура. Цуна кивнула и, подумав, сказал, «Несмотря ни на что, я рад, что все здесь и на нашей стороне. Хибари-сан нас очень выручил, а Конрад-сан, старший брат и Штромберг-сан, они взрослые и сильные. Уверен, с такими силами у нас все получится». «Нет, Цуну все равно не хотелось отпускать одного, пусть даже Шайчи, скорее всего, отправит либо слабого противника на перехват, либо кого-то, кто на его стороне. Я так бы и сделала». «Хром, очнулась я, ты ведь можешь быть незаметной, и если что-то случится, то сможешь помочь». Девушка, прижимающая к себе трезубец, коротко кивнула. «Хорошо, я пойду с Цунайсан». Цуна просветлел лицом и на пару с Гакудерой облегченно выдохнул. «Рассчитываю на тебя», — крикнул ей Гакудера. «Спасибо, Хром», — кивнул братец и развернулся, помахав рукой. «Ну, встретимся позже». Они с Хром свернули в одну сторону коридора, всем остальным предстояло пойти в другую. Только Хром в бою вряд ли сможет помочь, а вот помощь скрыться, вполне. Видя, что я продолжаю стоять, Рыжий положил мне руку на плечо, будто опасаясь, что рвану следом. «Кира-чан, почему ты пришла сюда?» Появился передо мной хмурый Рихи, скрестивший руки перед собой. «Во-первых, у меня тоже пара вопросов к Ирии Шайчи, и я бы хотела их задать до того, как его попытаются убить. Во-вторых, Кёя в конец достал. Характер у Хибари не сахар, но он тоже ушел в бой», — заметил друг, став за эти годы как-то рассудительней, что ли. «А Ирии мы и так зададим нужные вопросы, незачем было приходить и рисковать своей жизнью. Могла бы и потерпеть немного. Хватит уже меня прятать в шкафу, как хрустальную», — рассердилась я. «Кёя не просто достал, он довел до того, что связь пламени почти разорвалась». Брови Рихия подскочили на лоб, Гакудера и Ямамото удивленно уставились, Фальк остался флегматичным, а Конрад просветлел лицом, будто у него сегодня день рождения. «Вот уж не думала, что мне свои же будут ставить палки в колеса. Кира-чан, мы просто все хотим тебя защитить», — напомнил Рихи. «Почему же Цуну так не защищают, а сначала тренируют до изнеможения, чтобы затем отправить быть приманкой?» Злость, скапливавшаяся долгое время, похоже, нашла выход. «Потому что выбора нет, глупая ты девчонка», — заорал на меня Гакудера. «Десятый бы никогда не согласился оставить здесь кого-нибудь другого, потому что этот кто-то другой тут бы помер. Он рискует своей жизнью ради нас, ей, так может позволить себе делать друг, но не босс», — гаркнул на него Рыжий, среагировавший на агрессивный тон. «Я бы лучше сам тут помер, но не послал бы ее. Да я бы тоже тут остался, но это был приказ десятого», — взвился Гакудера. «Цуна и есть наш друг», — вклинился Ямамото в перепалку. «Он готов пожертвовать своей жизнью ради нас, а мы — за него. Мы ведь просто не хотим терять кого-то, верно?» Конрад и подрывник сверлили друг друга недружелюбными взглядами и, кажется, хотели уже продолжить, как Лар Милч твердо, по-армейски отчеканила. «Мы впустую теряем время, которое нам выиграл Савада. Сейчас здесь нет различий и привилегий. У нас есть задание, и мы должны его выполнить. Даже я не нашла, что возразить. Правда, каждый все равно остался при своем». Быстрая перегруппировка без единого слова, и вот уже Рихи идет впереди, Конрад справа, а Фальк позади, прикрывая тылы. «Да вы издеваетесь», — кисло пробормотала я, понимая, что мне не дадут делать, что вздумается. Конрад, не спуская глаз с Кира-чан, бросил назад боксер. «Сам понял», — огрызнулся Рыжий. «Просто оставь все на Цуну, Кира», — заулыбался Такиши, зажмурив серьезные глаза. «Верно», — поддержал его Гакудера. «Джудайми справится, несмотря ни на что, ведь он, Джудайми, он тоже придумал крутую технику, и она будет помощнее всего, что ты когда-либо видела. До этого момента я не переживала за исход проникновения. Все-таки там Шайчи, и мне просто надо добраться до него. Пусть остальные и взяли себе за цель белую машину. Но теперь, когда Цуна неизвестно где, Алар, фактически, груз. Из-за неопытности, глупости и непредвиденных обстоятельств исход может быть более кровавым. Шайчи, если он нам помогает, не может делать этого явно и открыто. Но все же он, главный на этой базе. Если он сможет грамотно оценить и распределить силы, то все будет хорошо. Фальк, как самый мускулистый после Рихея, забросил себе за спину Лар Милч. Сам Рихи был непривычно серьезным и хмурым. Все-таки повзрослел, как ни глянь. Переживал за меня, хотел бы, чтобы я осталась на нашей базе, готов был даже рискнуть своей жизнью, но идти на острие атаки. Маршрут до лаборатории был составлен заранее. До нее оставалось всего ничего, и тогда все это закончится. Мы передвигались осторожно, запасными тоннелями, которые были небольшими и полными открытых непонятных труб коммуникаций, пока не спустились на 12-й этаж. Дальше требовалось пройти через просторный выставочный зал, откуда неожиданно послышался шум. Конрад отпихнул меня назад, переглянулся с остальными парнями, и, едва двери открылись, они все разом выскочили, приготовившись к атаке, а им под ноги вывалился окровавленный мужик в черном. Он был ужасно изранен, видимо, пытался сбежать и сразу же потерял сознание, упав навзничь от удара в спину. Посреди зала в воздухе на ковре, излучающем красное пламя урагана, висел мужчина в белой форме. Видимо, ковер с пламенем каким-то образом поддерживал его в воздухе. Он сидел по-турецки, сложив выпирающие через белую форму пузо на ноги. На голове связал тюрбан, на шею надел бусы с несколькими коробочками, а в руках держал дудочку, также горевшую красным пламенем. Почему-то сразу же подумалось о заклинателях змей, правда, количество коробочек напрягало. Судя по татуировке, этот мертвый, демонический медведь, Нигелла Биабанкул, заметил Конрад вполголоса, не спуская внимательного взгляда с мужчины на ковре, и достал УЗИ. Распри между своими же, что и ожидалось от этого поганого Мельфиори. Кто бы говорил, едва слышно проворчал Фальк. «Заткнись!» — рявкнул на него рыжий, мгновенно вскипев раздражением. Сверху упало что-то огромное, похожее на оторванную когтистую лапу зверя. Мы подняли глаза и заметили огромную змею под потолком, чешую которой покрывало алое пламя. Судя по всему, она только что съела что-то огромное, и тут же свалилась вниз, уставившись на нас вертикальными зрачками. «Подержи-ка», — Фальк перекинул Лар Милч на плечо Рихея. «Ее покрывает пламя урагана, а значит, прикасаться к змее крайне не рекомендуется тому, кто дерется с помощью кулаков. Оставьте его нам». Конрад вскинул оружие, засиявшее разрядами, Фальк поудобнее перехватил дзюкте, загоревшееся голубым пламенем, и открыл коробочку, из которой вылетел сокол. Рыжий сделал несколько мощных выстрелов, а птица закружила над змеей, и там, где она пролетала, алое пламя гасло на некоторое время. Думаю, их совместная работа поможет им быстро справиться с противником и, хоть это противоречит плану Трия из Цуны, Шайчи и Кёи, но я согласна с таким развитием событий. Пламя дождя нейтрализует защищающее змею пламя, а атаки рыжего пробьют ее оставшуюся защиту. Этот пузатый мужчина на ковре явно не привык сражаться своими руками, так что все закончится быстро. «Ну и ну, кого я вижу», — хихикнул голос, и в этот же самый момент, по ощущениям, рядом пронеслось пламя солнца. Оно засверкало желтыми всполохами, быстро образуясь в блестящую паутину, отделившую меня, стоящую за спинами всех остальных, будто заключив в ловушку. Около двери в воздухе завис мальчишка с метлой, в плаще и в остроконечной шляпе. Парни его узнали, это вновь был Джинджербред. «Хочешь забрать всю славу себе?» – негодовал мужчина в тюрбане. «Конечно, сразиться с 10-м Вангалой из прошлого было бы забавно, но, мне интересна лишь она», – вновь весело произнес детский голос из куклы. Он смотрел на меня необычно блестящими глазами с кукольного личика, которое выглядело, как настоящее. «Босс!» – всполошился Конрад. «Акира! Кира-чан!» – закричали Ямамото и Рихи. Лар Милч, пребывавшая всю дорогу где-то на грани сознания, приоткрыла глаза. «Беги, ты с ним не справишься». «О чем ты говоришь?» – спокойно уточнила я. «Это не тот противник, который может заставить меня напрячься». «Да», – хихикнул мальчишка, зависнув в воздухе без помощи пламени. «Интересно, хоть ты и из прошлого, Покажи мне, что так заинтересовало моего господина. Я не стал размениваться на слова. Его стиль боя мне по пути успели пересказать, так как я расспросила из любопытства, чтобы знать, чего ожидать от врагов этого времени. Его оружие из коробочки, миниатюрные пауки, которые, благодаря пламени солнца, могут размножаться с огромной скоростью. Если они проникнут под кожу, будет сложно вывести их. Так что я намеревалась закончить все быстро и знала, что мне следует сделать. Для начала быстро переместиться к мальчишке, который отступил назад в коридор, при этом уклонившись от сгустков пламени солнца, вылетевших из его метлы, затем, вновь собрать смесь пламени неба-облака в руках и наблюдать растерянность на лице куклы. Как я и думала, в тебе просто батарейка с пламенем солнца, усмехнулась, почувствовав, как поглощаемое мной пламя добавляется к подставному источнику. Хоть ты и не кукловод ХМ, с пламенем тумана, но твоя кукла уже не может двигаться. Из глаз Джинджера медленно уходила осмысленность, и вскоре исчезла иллюзия, проявившая деревянные соединения. Кукла стала заваливаться на меня, и пришлось остановить ее, поймав рукой за голову. Все равно в ней уже не было ничего. С той стороны быстро проигрывавший под ужасным напором противник Конрада и Фалька начал паниковать и попытался сбежать в двери с другой стороны, докладывая что-то в свой коммуникатор. Я сделала шаг, чтобы вернуться в комнату, ведь меня с остальными уже не разделяла паутина, но дверь сама по себе закрылась, а по земле в ту же секунду прошла какая-то дрожь, продолжавшееся долгое время. Я едва смогла устоять на ногах, держась за вибрирующую ручку двери, которую пыталась открыть силой. Когда все затихло и успокоилось, я оказалась одна с куклой в руках, которую я зачем-то продолжала держать и задумчиво исследовать пустую оболочку. Наушник молчал, несмотря на все мои попытки связаться хоть с кем-то. Мне удалось пробить атакой пламени дверь, но с той стороны оказалось совершенно другое помещение и при этом совершенно пустое. Да, слишком мне везло с противниками, только и смогла выдавить из себя я от удивления. Похоже, полоса везения закончилась. Комментарий к глава 11. Дзюбте, японское холодное оружие, формально это небольшая металлическая дубинка. Глава 12. Оставалось лишь отправиться дальше. Я была переполнена энергией, так что если даже мне попадется какой-то противник, то, думаю, без проблем его встречу. Но что все-таки это было? Каким образом комната за дверью вдруг поменялась? Или же это я переместилась? К тому же карта подземной базы, разделенная на белые квадраты, это похоже на большой конструктор. Не знаю, как это в принципе возможно, но ведь это будущее, и технологии, особенно те, что основаны на пламени, все же шагнули вперед. Блин, угораздило же меня оторваться от остальной группы и остаться одной на вражеской базе, причем даже без коробочки. Если повезет, то парни находятся за какой-то из соседних комнат. Поэтому я направилась пешком, внимательно вслушиваясь в тишину, но, чтобы не терять время, прихватила с собой куклу, обыскивая ее на предмет передатчиков или каких-то подсказок, как мне теперь ориентироваться. Ведь та карта, что в моем коммуникаторе, похоже, бесполезна. И на удивление нашла коммуникатор, закрепленный на руке, как часы. Выбрасывать куклу я не спешила, ища еще что-нибудь полезное, и, подумав, прихватила желтую коробочку для атрибута солнца. С моим небом, я смогу ее открыть. Пусть она будет слабее, но лучше, чем ничего. Вскоре я действительно услышала разговоры мужскими голосами. Обрадовавшись, подошла к запертым дверям, нажав на работающий переключатель, отчего они разошлись в стороны. Открыв мне вид на комнату, переполненную взрослыми мужчинами в черной форме, блек спел. Они все оторвались от своих занятий. Кто опустил руку с бутылкой, кто замерз кием в руке над бильярдным столом, а кто привстал с дивана, чуть удивленно меня рассматривая. Они явно не ожидали этой встречи так же, как и я. Правда, среагировали быстро. Кто-то спросил, кто я такая. Другой, чернокожий здоровяк, назвал мое имя, и под два десятка мужчин разом напряглись, доставая разнообразное оружие и зажигая пламя через кольца. С перепугу я слишком сильно сжала рукой голову куклы, разрушая ее, и отбросила в сторону, чтобы не мешало. Серьезно, что мне делать? Сбежать не вариант, далеко не уйду, да тут может серьезных противников и нет вовсе. Вызвать пауков из коробочки и перебить их всех пламенем. Нет, пауков следует использовать с умом, раз уж сила у них слабее, а атаковать придется самостоятельно. Распугать их всех или ранить, но не убить хотя бы кого-то, чтобы он мне объяснил, какого черта тут происходит, вот что мне надо. Не знаю, получится ли, но в таких ситуациях лучше бить первым, а потом разбираться. Выставив обе руки перед собой, я собрала новую смесь, на этот раз с пламенем урагана. Пока бойцы в черной форме Мильфиори зевали, мне как раз хватило минуты. Хоть урагана у меня не было, техника, описанная мной из этого времени, сработала. Ее секрет был в особом порядке формирования сера, и взрослая Акира потратила много времени, чтобы выработать эту систему. Пусть с виду несложную, но исправно работающую. Шар оранжевого пламени, лишь немного отличавшегося по тону от обычного, став темнее и чуточку краснее, закручивался передо мной, разрастаясь в размерах. Мужчины повскакивали на ноги, и кто-то командным голосом крикнул: «Все в укрытие!» Пламя урагана, пусть и в небольшом количестве, придавало форму, и мне оставалось лишь сделать небольшое нарушение целостности. «Сера», — произнесла я, не сдержав довольного оскала, рвануло так, что смело и диваны, и бильярдные столы. Кто-то упал на пол и закрыл голову руками, кто-то пытался скрыться за мебелью, и их смело, хоть и с трудом, но я смогла устоять на месте. Ударная волна попыталась и меня отнести прочь, но она была слабее, чем та, что накрыла комнату. Я смогла направить ее, позже надо сказать Занзасу: «Выкуси». Все было бы совсем иначе, попробуй я выплеснуть все потоком из руки, но так как энергия была собрана за пределами тела, еще и особым образом, меня не отбросило прочь. Конечно, эта атака не была сравнима с выстрелом Занзаса, что мог снести здание до фундамента. Разрушительная способность моей атаки была основана не на количестве вкладываемого пламени, а на напряжении, с каким выпускается сжатое пламя, имеющее вдобавок разрушительное свойство урагана, хотя и количество вложенной энергии тоже играет роль. Если я делала мощность выше, меня действительно сносило, но сам факт сера. Солдаты Блёкспел стонали, но подавали признаки жизни. Правда, один смог защититься от атаки с помощью двух черных лисиц из коробочки и стоял на ногах. Блондин с зачесанными назад волосами, в белой футболке и черных штанах держал кий в руке. «Что-то напоминает. Ты электрический гамма», — уточнила с сомнением и напряжением. «Я думала, Кёя тебя убил. Как видишь, это не так», — спокойно отозвался он, исследуя меня пристальным взглядом, пока остальные бойцы помогали раненым товарищам уйти в другую дверь. «А ты, если не ошибаюсь, та маленькая девочка, которую он разыскивал, Савада Акира из прошлого. Ты слишком беспечна, раз до сих пор не открыла коробочку». Лисицы оказались очень быстрыми. Видимо, пламя грозы придавало им скорости. Они в мгновение ока оказались с двух сторон, и между ними должен был пройти ток, как между двумя электродами. Я едва успела среагировать. Быстро, насколько могла, выпустила на скорую руку созданный поток льда, закрывшего меня от их атаки и принявшего ее на себя, а затем они замерли. Гамма тоже, так как оказался просто облеплен мелкими пауками, светящимися оранжевым пламенем. Я открыла коробочку сразу после выстрела смесью ураган неба, ожидая, что кто-то все же сможет это пережить. Пауки, пренеприятнейшие создания, и то, что они забирались под кожу, еще неприятнее. Фактически они атаковали очень маленькими выплесками пламени, но из-за их количества выходила опасная атака. «Ничего себе», — улыбнулся мужчина, делая хорошую мину при плохой игре. Чего и следовало ожидать, только, видимо, ему требовалось некоторое время для концентрации, и вот мужчина заискрился молниями, искривив лицо от боли. Все же у него получилось задуманное, и пауки осыпались на пол, поджаренные электрическими разрядами. Лисы вернулись к нему, имитируя щит из пламени грозы, так как я поднялась на ноги и стала собирать новую атаку сера, гораздо более мощную, и для нее требовалось больше времени. Видимо, мужчина чувствовал, что может не пережить ее, так как напрягся, стал выглядеть взволнованным, а два лиса застыли перед ним, создав искрящийся щит из пламени грозы, но и мешать побоялся. «Не стану осуждать, ведь прокол в сфере сера я могу сделать за долю мгновения. Мое пламя грозы сможет остановить твою атаку», — неожиданно заговорил он вновь. «Пламя неба не создано для атаки, и его рассеянная сила не сможет пройти через грозу, ведь она самая плотная по структуре. Но ты в этом не очень уверен, верно?» — приподняла я бровь, видя, что он напряженно смотрит на шар энергии, повисший в воздухе и пульсирующий силой, словно живой. Позади него стали двое солдат, которых он изначально прикрыл, один громадный чернокожий, а второй подросток лет 15. Оба с косами в качестве оружия и обладают пламенем урагана уровнем послабее, но смотрит на меня не просто с напряжением, а со страхом. Для меня стало совершенно очевидно, Гамма, скорее всего, считал, что я могу гораздо больше и сильнее. Пусть даже я не была уверена, что справлюсь с ним. «А я вас видела», — сказала я, внимательно всматриваясь в лица двоих позади Гаммы. «Вы ведь были там, в Кокуэлинде». Те двое еще сильнее занервничали, а подросток с длинными волосами и даже без щетины, не выдержав, обратился к Гамме. «Аники, давай отступим». Гамма не ответил, но и отступать не спешил. Мне показалось, он тоже не был уверен в своих шансах на победу, и мне это играло на руку. Ведь я тоже желала бы избежать сражения, учитывая, что я непонятно где и неизвестно сколько мне еще противников встретится. К тому же это только выглядело так, будто я за секунду справилась с Глоксиней, где сыграл момент неожиданности и, по сути, все сделал без. А затем обезвредила Джинджербред, не получив ни царапины, но это просто была хитрость, а не сила. «Ты не хочешь со мной сражаться?» – заключила я, слегка расслабившись и намеренно продемонстрировав это. «Если это так, то я не против разойтись. Я не нападаю на тех, кто не желает мне зла. Ты думаешь, я развернусь к тебе спиной?» Снисходительно усмехнулся Гамма, не спуская взгляда с шара Сера, разрушительную силу которого даже я не знала. Она могла оказаться достаточной, чтобы пробить щит и убить его, а могла полностью не оправдать ожиданий. Сложно сравнить прочность стен, что рушила Сера, и пламя грозы, которое считалось самым прочным и давало своему владельцу недюжинную выносливость. Прошлую атаку лисицы из пламени грозы остановили, но она была слабей, чем это. Если подумать, проигнорировала я его слова, задумчиво протянув. Кажется, между Вайтспел и Блёкспел не все так гладко. Шаичи ведь из Вайтспела, и я хочу найти его. А мужчина в тюрбане с коробочкой змеей убил человека из Блёкспел. Его звали не Гелла, как вожака волков, не Аники. Снова взволнованно воскликнул подросток, бросив взгляд на Гамму, будто в ожидании его действий. Если и так, то с чего разногласия между Блёк и Вайтспел тебя касаются? Думаешь, что из-за этого я предам свою семью? С вызовом приподнял он бровь. Ага, подтвердила я, вызвав долгую паузу. Немая сцена. Они стояли, смотрели и молчали. Я не стану помогать вам, атаковавшим нашу базу, но... Гамма хмыкнул и опустил ки. Это не значит, что я буду вам мешать убить Ирии и Шаичи. Договорились, улыбнулась я, не развеяв шар Сера. Развернулась и быстро направилась обратно. И еще, сказал мужчина, заставив меня замереть и обернуться, а сердце подпрыгнуть. Возвращайся лучше к Хибари, не заставляя его волноваться. Что-то я перестаю понимать, что у этого мужчины в голове. Ладно, не знаю, о чем они там с Кёей говорили, но, видимо, блондина проняло. А теперь быстро-быстро делаем ноги, пока он не передумал. Хоть раз репутация сработала, как надо. Шар Серы я развеяла и с трудом впитала пламя обратно, оказавшись на некотором расстоянии. Дальше я передвигалась куда более осторожно. Блин, так и не выяснила, что и куда теперь в этой базе. Наушник все еще молча игнорирует меня, карта бесполезна, коммуникатор врага запарлен. Остается только обходить все ближайшие комнаты в надежде, что я недалеко от лаборатории. Кстати, лаборатория – это не только легко бьющиеся пробирки, но и точная техника, которую нельзя так просто перемещать. При перетасовке комнат пол трясло так, что я вполне могла упасть, если бы не успела схватиться. Значит, лаборатория могла остаться на том же самом месте. Так, что еще? Не знаю, как именно перемещаются квадратные комнаты, но не думаю, что это так уж легко, передвинуть их. Значит, все сразу квадраты не могли поменяться. Уже легче. Нужно найти те комнаты, что остались на местах и в том же порядке, что сохранился на моем коммуникаторе, а затем двигаться в направлении лаборатории. «Да успокойтесь вы», — рявкнул Сасагава. «Я уже экстремально взбешен». «Сэмпай прав», — поддержал его Ямамото. «Вместо того, чтобы вести поиски, вы тратите время на перепалки. Заткнись». Одновременно огрызнулись Гакудера и Эрнеста, испепеляя друг друга свирепыми взглядами. «Я правильно вас услышал», — вкратчиво протянул голос, заставивший их обернуться к его обладателю, который появился, казалось бы, из ниоткуда, в той же комнате, где лежал Нигелла и поверженный Байшина. Это был высокий худощавый мужчина с вытянутым лицом, странной прической с хохолком и длинным тонким хвостом до поясницы, одетый в высокие сапоги, кожаные брюки, белую футболку и черный кожаный плащ. Его острый холодный взгляд разных глаз и деланная мягкая улыбка заставили небольшую группу замереть. «Ракуда», — глухо сглотнул Эрнеста, напряженно застыв на месте. «Так все ли я правильно понял из вашей беседы?» — мягко переспросил он, пробуя подушечкой большого пальца остроту своего трезубца. Этот жест им был хорошо знаком, или точнее будет сказать, он сулил большие неприятности. Тон Ракуда сбавил несколько градусов намеренной любезности. «Вы потеряли маленькую Акиру на вражеской базе?» Фальк Штромберг, будучи знакомым с Ракудом Укура очень опосредованно, от ощущения сильной угрозы почувствовал, как похолодели руки, а чувство развития ситуации его никогда не подводило. «Эй, что ты хочешь этим сказать?» Не выдержал Гакудера, всегда реагировавший агрессией, даже на не слишком понятную угрозу. «Нас разделили», тише своего обычного уровня громкости ответил напряженный Сосагаварихи, остановив Гакудеру рукой. «МММ», снова протянул разноглазый. «При этом, Акира должна была быть в безопасности на базе Хибари. Только, едва я смог прийти, ее, как выяснилось, там уже не было. Был лишь почему-то еще живой Аркабалина и заикающийся толстяк, которые сообщили мне, что вы двое», — Ракуда задержал взгляд на хранителя грозы и возможном хранителе дождя, — «самовольно вывели ее сюда». Конрад отступил на шаг, не сводя глаза с трезубца, который буквально притягивал взгляд. Фальк тоже чувствовал себя не лучшим образом. Хоть он и понимал, что перед ним просто еще один хранитель, казалось, они напоролись на опасного врага. Оба интуиции, отросшие за эти годы, почти видели картины будущего. «Очень неприятные картины. Босс так пожелала», — ответил Фальк, сумев сохранить спокойствие в голосе. «Если бы мы не согласились, она бы прошла по нам и отправилась сама. Но, как стало теперь ясно, вы все равно оказались бесполезны», — в голосе Ракуда проявились нотки недовольства и раздражения. Командующий базы Мелани получил сообщение, что в этой комнате находится 10-й Вангола и глава Феникса с хранителями. «Здесь находятся все, кроме нее. Так она где-то здесь недалеко должна быть», — выставив перед собой руки, неловко улыбнулся Ямамото, который тоже на удивление ощущал себя не в своей тарелке. «Мы ее обязательно найдем». «Я найду ее», — заверил иллюзионист и посмотрел на них с предвкушением, — «но вначале проучу парочку идиотов». «Идите и найдите босса», — отрывисто бросил Эрнеста. «Ему нужны мы с Фальком. Вы с ним вдвоем не справитесь», — горячо возразил Сосагава, дернувшись к нему. «Тем более, вы только что участвовали в бою». «Ей, думай головой, Сосагава», — резко крикнул Конрад. «Мы ведь оба знаем, что надо ей пользоваться. Ему без разницы, он может и на всех оторваться». «Черт», — выругался Гакудера, добавив пару фраз покрепче. «Он чокнутый. Он ведь хранитель младшей сестры 10-го. Почему он это делает?» Ему никто не ответил, так как все напряженно всматривались в опасно и обманчиво улыбавшегося Ракуда. А затем Штромберг вдруг упал на колени, выставив руки перед собой. Его лицо посинело и мужчину вырвало. «Черт, как?» – дернулся Эрнеста, но быстро опомнился. «Он уже начал. Быстро уходите. Я его отвлеку. Он тебя собирается убить?» – напряженно спросил Ямамото, когда Сосагава и Гакудера побежали на выход. «Он ведь с вами заодно. Убьет или нет, еще неизвестно, но в голову он уже влез», — хмуро ответил Конрад, нажимая на курок. «Он уничтожил врагов раз в 5 больше, чем мы вместе взятые», — в голосе мужчины, лицо которого скрывала маска демона с огромной пастью, звучали потрясение и зависть. «А что ты хотел?» — ответил ему его коллега с рогатой маской. «Он, хранитель облака босса. Именно поэтому это он, а не я. Это же просто в голове не укладывается», — продолжал возмущаться первый. «Ты же видел его пламя. Я в таком количестве его даже на тренировочном полигоне не чувствовал». «Хватит ворчать», — хмыкнул рогатый. «Он, демон высшего порядка. Может, лет через 100 я буду на его месте, а не подбирать пленных, оставшихся в живых». «Ты столько не проживешь», — фыркнул его собеседник. Издал тонкий писк передатчик, и он, будучи ответственным за связь, принял сигнал. «Сообщение из базы Хибари», — услышали они незнакомый взволнованный голос мужчины, который говорил все же быстро и четко. «Мы получили известие, что бой закончен. Пожалуйста, передайте сообщение для Хибари Кёи». «Повторяю, у нас срочное сообщение для Хибари Кёи. Похоже, мы ближайшие», — рогатый повернулся в сторону Хибари Кёи, неспешно очищавшего свои танфометрах в 100 от их местоположения. «Группа 5-2, Тот, что был в маске с большим ртом, нажал на кнопку и приблизил коммуникатор. «Принимаю сообщение. Группа 5-2», — повторил мужской голос. «Савада Акира покинула базу». «Повторяю, Савада Акира покинула базу». Мужчины переглянулись, посмотрев друг на друга сквозь прорези в масках с немым вопросом. Передатчик они выключили, посмотрев на сосредоточенного на своем занятии Хибари, и направились к нему. «Босс была здесь», — проявил любопытство Рогатый, пока они еще не дошли. «Я слышал, что она пропала или погибла 1,5 года назад. Не знаешь?» — удивился Большеротый. «Дошел слух, что она возродилась, но ребенком, как феникс из пепла. Ты что, правда в это веришь?» Он пожал плечами и обратился, остановившись метрах в 20 от Хибари Кёй. «Докладываю», — громко и четко произнес. «Мы получили сообщение из базы. Савада Акира покинула базу». Рука Хибари, державшая салфетку, замерла над Танфа, отполированными до блеска. Оба бойца в масках непроизвольно отступили на шаг, почувствовав, как вновь растет аура пламени облака, так же, как и во время боя. Повернулся к ним с брызгами крови на лице, в перепачканном красном костюме. «Ждем ваших приказов», — воскликнул Рогатый, вдруг вспомнив слухи о нраве Хибари, пребывавшего не в духе. И тела солдат Мильфиори, лежащие вокруг, существенно повышали веру в эти слухи. Очередная перетасовка комнат на этот раз заставила меня упасть. По ощущениям больше всего напоминало сильное землетрясение, когда шатает из стороны в сторону. Едва все прекратилось, я смогла подняться и продолжила путь, надеясь, что соседние комнаты не слишком поменялись, так как я вычислила некоторую закономерность. В каждой комнате на одной из стен недалеко от дверей была пометка шифра. У пары квадратов подряд этот шифр оказался похож, и я пыталась их найти на карте, когда началось очередное перемещение. Следующая дверь оказалась открыта, и я вышла в просторный зал, заполненный черными прямоугольниками размером с гараж, на которых были написаны цифры и буквы. Из-за одного черного прямоугольника вырулил давешний мой знакомый, Гамма. «Да ладно», — усмехнулся он, словно поражаясь второй встрече. «Сама в шоке», — ответила я. «Все еще ищешь Ирии?» Поинтересовался он и посмотрел мне за спину, выдохнув. «Похоже, обратно в казармы не так уж просто будет вернуться. Что это за помещение?» — спросила я, забравшись на ближайший черный прямоугольник, чтобы осмотреться и увидеть его возможных друзей. Таких же черных прямоугольников было еще много, а следующий выход был довольно далеко. «Хорошо, что людей нет. Тренировочная площадка». Решил размяться немного, раз уж Ирия не сообщает Блёкспелл о проникновении на базу и не призывает опальный третий отряд к действиям. «Где накосячили?» — полюбопытствовала я, посмотрев вниз. «Не сообщили о том, что обнаружили путешественников из прошлого, и сами попытались их поймать вместе с кольцами Ванголы», — вновь усмехнулся он. «Я села с краю прямоугольника, задумчиво посмотрев вниз. Хотела спрыгнуть, но вдруг вспомнила кое-что. Ваш босс ведь девочка почти моего возраста, верно? Как вы позволили объединиться вашим семьям в Мильфиоре? Я имею в виду, семья Джиглионера вошла в состав явно в качестве подчиненных, а не равных. Какая семья согласится, чтобы их пока что слишком юный босс находился под контролем другого? Приказы ведь отдает босс семьи Джисса, или я не права?» «Права», не стал увиливать он и недовольно заметил. «Ты не желаешь слезть и пойти себе дальше? Не нравится мне задирать голову. Так садись», — похлопала я рядом с собой.